не хватает денег и шмоток, море, и чтобы оторваться лишний раз нашелся повод. Да и всего лишь времени суток, чтобы минуту хотя бы лишнюю слышать его голос шепот. Им говорили расстояние лишь к расставанию, но во внимание не ставя их не остывали. И как раскаленные на пламени любви сгорали, и с годами крепли раскиданные городами. Она все убеждает маму, что все серьезно, а он не выпускает с рук даже телефон свой. Ждет, пока напишет или позвонит, а сам не может, на мели уже все деньги на мобильный слил. И в перерывах меж учебой и общением в скайпе, ложась спать, она лишь только об одном мечтает. Как его пальцы касаются нежно ее талии, и они медленно кружатся, касаясь губами. В этом медленном танце, танце, я хочу лишь тебя касаться. Мы не сможем расстаться, мы не сможем расстаться. Губы к губам, глазам глаза, слышишь? В этом медленном танце, танце, я хочу лишь тебя касаться. Мы не сможем расстаться, мы не сможем расстаться. Губы к губам, глазам глаза, слышишь? Это стрелял Амур, да и попал в сердце. Теперь ты для меня словно весь мир. Песня моя честная, моя отрада. Ты рядом, мы вместе, это главное. Плавно беру твою изящную нежную руку, чувствую поцелуй, чувствую мои губы. Я видел, откуда бриллиантами падали звезды, видел, как сгорали крылья и как-то мерз я. Я задыхался, а кто-то продолжал душить. Думал все, думал край, и мне не жить. Но ты вдохнула в меня жизнь, и я так рад. Ты разучила страдать, я чувствую, что вышел я, выжил я. Теперь объят любовной страстью, и самое главное, зая, мы вместе счастливы, и мои пальцы сейчас коснутся твоей талии, и мы будем кружиться, касаясь губами. В этом медленном танце, танце, я хочу лишь тебя касаться. Мы не сможем расстаться, мы не сможем расстаться. Губы к губам, глазам глаза, слышишь? В этом медленном танце, танце, я хочу лишь тебя касаться. Мы не сможем расстаться, мы не сможем расстаться. Губы к губам, глазам глаза, слышишь?